Глава 11. Я там, куда Шарп меня пригласил. Только на полтора часа раньше. Ставлю ногу на первую металлическую перекладину, идущую вдоль ветхой ограды дома Соломонов. Я не так уж много вешу. Подъем будет несложным. Сигнализации нет, сказал Шарп. Нет и света. Только тусклый отблеск уличного фонаря да мерцание за шторами второго этажа соседнего дома. Дуб, раскинувшийся словно цирковой шатер, служит мне прекрасным укрытием. Я проехала мимо двух знаков, предупреждающих, что соседский надзор охраняет этот квартал 7 дней в неделю. Эти знаки, и, кстати, копы, беспокоят меня куда меньше, чем соседи, решившие взглянуть на небо, где собирается ураган. Техасцы одержимы страхом перед ночными торнадо, которые сметают спящие дома, будто фишки с доски в монополии. Ураган — движущаяся красная точка на метеорологическом радаре моих часов. Я установила таймер, который завибрирует у меня на запястье через 45 минут, и планирую убраться отсюда до того, как явится либо ураган, либо Шарп. Я на заборе. Пытаюсь сориентироваться. Луна еще висит над горизонтом. Сквозь густую листву я различаю острые крыши трех фронтонов и сердитые голоса, но не могу разобрать слов. Голоса принадлежат двум копам и четверым подросткам перед особняком, отрицающим, что от них пахнет марихуаной. Я заметила их, когда парковалась в нескольких домах отсюда. Пока в доме Соломонов относительно тихо, но впереди долгая ночь. Меня воспитывали в вере, что 3 часа ночи — дьявольский час, когда зло наиболее активно вершит черные дела, а страдающие бессонницей просыпаются, сами не ведая от чего, пока Бридж не поведала мне, что это нелепая выдумка из фильма «Шесть демонов» Эмили Роуз. Я ненадолго закрываю глаза и прислушиваюсь. Мне нравится звук наверху, который доносит ветер. Таинственные голоса. Так мама объясняла шелест деревьев перед бурей. Или псиферизм, если вы ученый. Как обычно, в голове слишком много болтовни. Таймер включится через 43 минуты. Потянувшись, я хватаюсь за толстую дубовую ветку, нависающую над забором. В большинстве своем деревья, по которым мне случалось забираться по ночам, чтобы смотреть на звезды, были лестницами. Проще спуститься по этому слоновьему дубу, чем спрыгнуть с высоты 12 футов, приземлившись на лодыжку, которая все еще болит, спустя 20 лет после несчастного случая. Я подтягиваюсь, наполовину ползком, наполовину скользя вдоль ветки, пока передо мной не открывается вид на особняк. Бледно-розовый свадебный торт в несколько уровней, который в сумерках кажется серым и мрачным. Качнувшись, я принимаю сидящее положение, крепко сжимая ветку над головой. Замысловатые завитки, вдохновившие Бобу Ганза на хэштег «пряничная девочка», почти не видны. Теперь я могу различить силуэты 5 фронтонов. Крыльцо, окружающее первый этаж, железные перила вдовьей площадки на 3-м. Вдовья площадка представляет собой огражденную платформу на крыше, которую в XIX веке часто устанавливали в американских домах на морском побережье, чтобы жены моряков могли высматривать в море возвращающиеся суда. Бывало, что моряки не возвращались, делая своих жен вдовами. Восточная башенка напоминает бумажную трубочку, которую дизайнер свадебных тортов ради пущего эффекта украсил глазурью. Башенка, возможно, тоже пустышка, которую архитектор придумал для красоты. Она служит фоном для половины фотографий в прессе, которые я видела, вдохновляя авторов заголовков «От Остина до Нью-Йорка». «Кто похитил техасскую Рапунцель? Золушка и глухарь». Это не единственные снимки дома, которые я изучила. В папке, что дал мне Шарп, несколько исторических фотографий особняка Соломонов. Официальный черно-белый снимок на фотоаппарат Hasselblad 1918 года, сделанный английским архитектором. Снимок свежепокрашенного в желтый дома для рекламного проспекта 1962 года. Цифровые снимки криминального фотографа 2012 года, где ветхое состояние особняка само по себе криминал, а из желтого там — лента, вокруг места преступления, зовущая Лизи домой. Всего три владельца, но 32 года из 94-х в особняке никто не жил. Почти столетняя история давит на мозг, накатывая подобно волнам. Я знаю наверняка лишь то, что в этой очень длинной книге Лизи Соломон отведено всего несколько страничек. Только дойдя до середины заднего двора, я вспоминаю о переключателе на бейсболке. Я никогда раньше ее не надевала. Этот 10-долларовый подарок от Санты я вытянула вслепую на рождественской вечеринке в обсерватории, а сегодня решила, что мне могут пригодиться свободные руки. Я с силой нажимаю на поля, чтобы включить две светодиодные лампочки. Успела попрактиковаться дома. Дешевое устройство срабатывает только при сильном нажатии. Его яркость посреди серого марева заднего двора впечатляет. Испугавшись, я пытаюсь выключить лампочки. Снова и снова. Бесполезно. Я излучаю свет. Соседи. Я быстро поворачиваю голову, и лампы отбрасывают длинный след на 50 футов. Слева заросший сад, справа — отдельно стоящий гараж из 50-х, никаких финтифлюшек в духе свадебного торта. Прямо передо мной на пути к заднему крыльцу протянулась полоса препятствий размером 2 на 4, фанера, белые пластиковые пакеты, от которых исходит гнилая вонь сырой земли. Материалы для ремонта так и не пригодились. Меньше чем через 20 секунд я на крыльце, вне поля зрения соседей. Ранее я ввела в поисковую строку фразу «Как проникнуть в дом Лизи Соломон?». И на Reddit сразу же нашлось упоминание об огромной дверце для собаки, встроенной в одну из задних дверей дома. В комментарии было написано, что в нее без труда влезет маленькая женщина или мужчина, при условии, если у них не слишком толстая задница. Хитроумный совет от «Собака Skinny Mini 22», испробовавший этот способ самостоятельно или просто решивший поумничать. В любом случае, девица явно еще живет с родителями. Дверца для собаки на месте. Заманчивая дыра с ободранными пластиковыми створками, шлепающими на ветру. Магниты, державшие их на месте, давно исчезли. Да в такую дыру пролезет 4 таких, как я. Интересно, почему овчарка Соломонов не защитила Лизи, когда та попала в беду? Почему дверцу не заколотили? Может быть, мне не стоит ломиться в дом с таким количеством неизвестных? Я застреваю где-то на полпути в дыре. Шарп только что закончил вытаскивать меня оттуда. Я лежу на крыльце животом вниз и все еще ощущаю его большие пальцы на бедрах, пока остальная ладонь сжимала мою обнаженную талию в том месте, где задралась рубашка. «Есть способ гораздо проще, рыжая. Смотри сюда». Впервые я слышу в его голосе искреннее веселье. Еще один удар — по моему чувству собственного достоинства. Я прекрасно знаю, что он намерен мне продемонстрировать, потому что тоже об этом подумала, прежде чем нырнуть с головой в омут. Шарп опускается на колени, просовывает руку в собачью дверцу, отпирает и снова запирает замок. «Тебе не нужен размах крыльев, как у Мануты Бола, чтобы проделать такое». Мануты Бол. 1962-2010. Один из двух самых высоких игроков в истории НБА. Родом из Судана, его рост составлял 232 сантиметра. «Или дождалась бы меня и вошла на законных основаниях по судебному постановлению. Собираешься меня арестовать?» «Еще не решил. Тебе повезло, что я пришел один и заранее. Я встаю, стараясь не морщиться из-за царапины на животе, которую получила, пока меня тащили вдоль ржавой металлической рамы, и не гадать, как давно мне делали прививку от столбняка. Когда лезешь через ход, которым может пройти любой зверь, меньше чувствуешь себя взломщицей, — бормочу я. «Ты ослепляешь меня этой штуковиной», — говорит он, сдергивает бейсболку с моей головы, выключает одним нажатием и вешает на старый фонарь у двери. «Еще одно правило грабителей — никогда не нацепляй на голову Вифлеемскую звезду. Лично я сомневаюсь, что волхвы ее видели, но тебе лучше знать. Ты у нас астрофизик». И не надоест ему развлекаться таким манером. «Ты сказал, что копы не патрулируют территорию», — я пытаюсь оправдаться. «Только патрульная машина перед воротами». «Я сказал, в особняке нет сигнализации, и твое объяснение не слишком смахивает на извинения перед представителем закона». Я размышляю, как ответить. «Лично я не возьмусь отрицать, что примерно во время рождения Иисуса на небе наблюдалось небесное явление, сверхновая, комета, необычное расположение планет. Волхвы означало астрологи, астрономы, так что за небом они наблюдали. В аналах их повысили до мудрецов и царей, потому что астрологи не отвечали христианским ценностям. Еще одно доказательство того, что искажение истины началось еще при Иисусе. Думаю, гораздо раньше». Шарп растягивает слова, волоча меня за собой через задний двор. Спотыкаясь, бреду за ним, чувствуя, что выбор у меня небольшой. Он щелкает выключателем, освещая узенькую комнатку со шкафами и полками вдоль обеих стен. Под одним из шкафов — мраморная столешница. Есть еще три человеческие двери, одна прямо передо мной, две спереди по сторонам. Таким образом, выходов четыре, если не считать собачью дверцу. Мы в помещении, которое раньше было оживленной буфетной, где слуги превращали тарелки в произведения искусства, живущие лишь несколько мгновений, и никто не увековечивал их в Инстаграме. На то, что мы все же не в 1918 году, намекают пластиковые крючки для одежды на стене над икеевским органайзером с четырьмя отделениями. На каждом до сих пор написано черным маркером «Лиззи», «Мама», «Папа», «Пеппер». Последним все еще что-то лежит. Красный поводок, банка антикоррозийного аэрозоля, молоток. «Сюда». Шарп все еще тянет меня за собой. Я официально признала смену власти. Он быстро сворачивает налево, и я оказываюсь посреди другой комнаты. Он нащупывает выключатель, на потолке зажигается тусклая лампочка. После темноты за окном ощущение такое, словно слишком быстро сняла солнцезащитные очки. Требуется всего несколько мгновений, чтобы понять, комната полностью выпотрошена. В глубоких проломах стен просвечивает деревянный каркас. Во все стороны тянутся оголенные трубы и электрические провода. Ни плиты, ни холодильника, ни шкафчиков, ни стола со стульями. Это развороченное месиво — кухня, откуда пропала Лиззи. «Что? Что здесь произошло?» — тихо спрашиваю я. «Сочетание полицейского рвения и работы мародеров. Это была одна из немногих комнат, которую Соломоны отремонтировали полностью. Они не стали ничего трогать, даже после обыска, в надежде, что Лиззи найдется. Когда вор начал продавать за $100 кружки из шкафчиков на сайте Craigslist, Соломоны согласились демонтировать оставшуюся часть кухни, чтобы не поощрять воровство. Николет Соломон уже сидела в тюрьме. Она обратилась за помощью к брату-подрядчику. Похоже, он перестарался. А остальная часть дома? Ее брат снес почти все. Но осталось немало деревянных завитушек и стеклянных витражей, которые еще можно разобрать на сувениры. Шарп нетерпеливо скрещивает руки на груди. «Итак, ты здесь. Что чувствуешь?» «Жгучее унижение», — отвечаю я. «Желание никогда тебя не встречать». «А что чувствуешь насчет Лизи? Можешь сказать, где она стояла в последний момент, когда ее видела мать?» «В 2 футах слева от тебя, рядом с бледно-серым пятном от холодильника. На схеме в твоей папке, которую я просила мне не показывать, это место отмечено красным крестом. И вообще, мне кажется, ты здесь только для проформы, отчитаться перед начальством. Но если отвечать на заданный вопрос, то я не чувствую ничего». «Может быть, сама выберешь место?» «Серьезно?» «Иди туда, куда тебя потянет энергия». «Что ж, это лучше, чем когда тебя тащат за шкирку. Надеюсь, ты знаешь, где выключатели». «Большинство ламп за пределами кухни разбиты, так что не наступи на битое стекло. Или в беличье дерьмо». Он взмахивает фонариком, которого я раньше не замечала. «Напомни мне, почему мы делаем это ночью?» «Чтобы не наткнуться на троллей Бубы Ганза, которые будут снимать тебя так, словно стреляют очередями». «Или стрелять так, словно снимают меня». «Ты записываешь?» «Да, на видеорегистратор. Он касается небольшого устройства на плече, которое я поначалу приняла за фонарик. Нам обоим это не помешает. Итак, куда идем?» «В комнату Лизи. Я понимаю, это слишком очевидно. Я не сдерживаю сарказм. Он тянется в задний карман и достает сложенный лист бумаги». «Схема. Я не был в этом доме 2,5 года и теперь не помню, где находится ее комната». «Наверху. Я хотела бы пойти одна». «Ох, рыжая. По многим-многим причинам нет». Не то чтобы я рассчитывала на другой ответ. Я уже вышла в узкий коридор, ведущий в фасадную часть дома. Легкой походкой Шарп следует за мной. Наши тени скользят по стенам. Длинноперые птицы на обоях, разодраны в клочья, словно побывали на войне. Мы доходим до большого круглого вестибюля. Красные и синие огни полицейской машины окрашивают матовые стеклянные овалы на обеих створках парадных дверей. Желтый свет от фонарика Шарпа скользит вверх по двойной лестнице с перилами, заставляющими меня вспомнить о струнах прекрасного рояля. Изысканная люстра над нашими головами разбита вдребезги и свисает, словно выбитый зуб. «Имперская», — говорю я тихо. «Что?» «Лестница, разделенная на 2 части, как эта, отдельные пролеты, ведущие к одной площадке, называется имперской». «Это важно?» «Подожди. Молчи». Я замираю на месте, погружаясь в прошлое. Молодая черноволосая женщина с коротким бобом в стиле 20-х спускается по лестнице, чтобы чмокнуть в щеку мужчину, которого ей не следовало целовать. 2 старых друга прощаются, не подозревая, что это их последняя встреча. Мальчик в красных бутсах тайком выскальзывает из дома в неположенный час. Убитый горем отец обрушивается на паркет после того, как пытался повеситься на прогнившем столбике перил. А вот и Лизи. Я чувствую Лизи. Вот место, где ее отец пытался повеситься. Шарп направляет фонарик на высоту в 15 футов, на ту часть перил, что укреплена большим куском фанеры. Лизи любила прикладывать сюда ладонь. Я поглаживаю искусное украшение на верхушке ближайшего столбика, русалку с длинными вьющимися волосами. Провожу пальцем по шероховатым чешуйкам хвоста, думая о человеке, который вырезал их одну за другой. Человеке, жившем и умершем за океаном, говорившим на нежном наречии, которое звучит у меня в ушах, словно флейта. Лизи могла дотянуться только до кончика хвоста, продолжаю я. Ей приходилось подниматься на 3-ю ступеньку, сюда, и наклоняться, чтобы дотронуться до волос. Я поднимаюсь на третью ступеньку. Она не раз отсюда падала. Мать говорила ей: «Подожди еще годик, и будешь доставать». На последних словах мой голос срывается. «На этом плане не видно, где комната Лизи», — перебивает Шарп, пропуская мои слова мимо ушей. «Нам придется обходить комнату за комнатой, пока не найдем». «Это неважно», — говорю я. «Я ее узнаю». На 12-м шаге мои часы вибрируют на запястье, подавая слабый сигнал тревоги. Ураган надвигается.